Глава 10. Информационная война. В первом издании моего учебника 2004 год этой главы не было. Нельзя сказать, что и тогда политические и информационные отношения между Россией и Западом, особенно по проблемам, касающимся стран постсоветского пространства, были идеальными или хотя бы корректными, но все-таки определенная пристойность соблюдалась. Однако, начиная с реакции западных СМИ и политиков на мюнхенскую речь Владимира Путина, выступление на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 10 февраля 2007 года, который президент России раскритиковал политику Запада и прежде всего США, можно было отметить явное нарастание информационного давления Запада на нашу страну. А равно реанимацию в работе западных СМИ на собственную аудиторию антироссийской пропаганды и жупила российской угрозы. Первое. И вновь. В связи с событиями так называемой войны 8 августа 2008 года, нападение грузинских войск на Южную Осетию и обстрел российских миротворцев в этой республике, эта информационная политика резко активизировалась, приняв практически все черты настоящей информационной войны. Ну и, наконец, с начала 2014 года Евромайдан в Киеве, особенно с февраля 2022, начало специальной военной операции России, ничем иным, кроме как информационной войной, информационную политику Запада по отношению к России и по поводу России назвать, на мой взгляд, уже нельзя. Доказывать я этого здесь не буду, так как эта аудиокнига посвящена не конкретным политическим и международным событиям и конфликтам, а журналистике, а посему меня интересует сам феномен информационной войны, который неожиданно для многих вновь полномасштабно заявил о себе. Второе. Определение. Информационная война есть сумма целенаправленных действий, направленных на информационное, а значит и психологическое, и в конечном счете политическое подавление того, кого ведущий войну считает своим противником, то есть население и политическое руководство противоположной стороны. Целью максимум информационной войны является полная капитуляция противника и его политическое подчинение. Целью минимум — психологическая дезорганизация населения страны противника, его деморализация и порождение сомнений в правильности или в силе своей позиции, и особенно в правильности действий политического руководства своей страны. Информационные войны сопутствуют любым войнам, чаще всего еще и предшествуя им, а посему не являются чем-то новым или исключительным. Но между информационными войнами, ведущимися во время настоящих горячих войн, и информационными войнами в мирное время есть существенные различия, которые нужно знать и иметь в виду, особенно если ты не хочешь проиграть в, так скажем, мирной информационной войне. Третье. Информационная война в мирное время. Особенности эти, которые я пишу, отталкиваясь от реалий информационной войны, ведущейся Западом против России как минимум с начала 2014 года, таковы. Первое. Обычная война объявляется открыто и официально, соответствующим заявлением, разрывом дипломатических отношений и прочь, или фактически. Так или иначе, по твоей территории наносятся удары, а войска противоборствующей стороны переходят границу и прочь. Ничего этого не случается при начале информационной войны. Официально она никогда не объявляется, а часто даже отрицается сам факт ее ведения. Второе. Вся существующая в мирное время инфраструктура противника, находящаяся на твоей территории, посольства, официально действующие и нелегальные разведывательные центры и сети, представительства фирм и банков, языковые школы, системы связи, корреспондентские пункты СМИ, представительства разного рода фондов, просто граждане и прочь, не может быть ликвидировано или сильно ограничено в свободе действий. Между тем, все это может быть использовано и обязательно используется для ведения в ходе информационной войны боевых действий. Что-то на 100%, что-то в меньшей или гораздо меньшей, например, отдельные граждане степени. Третье. Современная информационная война ведется в условиях свободы СМИ и всех остальных свобод, отсутствия цензуры, а также в условиях абсолютной прозрачности границ для распространения любой информации. Интернет, начиная от кинофильмов, телепродукты и прочь, и заканчивая, собственно, агентурной информацией, для передачи которой даже не нужно использовать какие-то секретные или кодированные системы связи. Четвертое. Современная информационная война против России ведется в условиях, когда объем информационного продукта США, начиная от кинофильмов, распространяемого в России, многократно превосходит объем российского информационного продукта, распространяемого в США. Причем большая часть информационного продукта США распространяется в России российскими же средствами массовых коммуникаций, телевидением, киносетями, средствами массовой информации, учебниками английского языка и прочь. Пятое. Информационная война против России ведется как на русском, так и на английском и других иностранных языках. И в этом у США априорное преимущество, ибо десятки миллионов граждан России хорошо или очень хорошо знают английский язык или другие западные языки, а абсолютное большинство граждан США не знает никакого другого языка, кроме английского. Шестое. Равным образом и большая часть населения стран, участвующих вместе с США в информационной войне против России, не знает русского языка, но знает английский. Это очень важный факт, ибо информационная война, направленная против России, покрывает своими действиями и другие страны. Седьмое. Обычная военная агрессия против России никогда не захватывает всю ее территорию, тогда как современная информационная война сразу же покрывает своими действиями абсолютно всю территорию страны, включая и столицу. В этом смысле можно сказать, что непосредственно с момента начала информационной войны вся территория России, как в данном случае и любой другой страны, автоматически приводит к информационной оккупации, насколько эффективны другой вопрос всей территории и всего населения страны, включая детей. Восьмое. Соответственно, коллаборационисты, которые всегда появляются при ведении любой войны, в обычной войне вынуждены перебегать к врагу и открыто действовать под его знаменами, вызывая соответствующие чувства у населения и профессионалов, ведущих боевые действия. Во время же информационной войны коллаборационисты имеют все возможности действовать на нашей территории, будучи при этом защищены всеми законами и обладая всеми законными правами и свободами. Это, кстати, одна из ключевых опасностей информационной войны. В определенном смысле решающая опасность. Девятое. Использование оружия обычной войны всегда приносит боль и страдания населению, причем сразу и непосредственно. А значительная часть оружия информационной войны, напротив, приносит удовольствие. Кинофильмы, например, альтернативную информацию, если даже лживую, все равно привлекательную своей альтернативностью, и то, что можно назвать запретным плодом, то есть притягательным по определению. Десятое. Наконец, информационные войны ведутся по всем правилам настоящих войн, кроме применения боевого оружия, включая шпионаж, контршпионаж, провокации, обман, поиск предателей, подкуп военачальников, создание альтернативных правительств, засылку информационных диверсантов, высадку информационных десантов и прочь. То есть, если ты по каким-либо высшим соображениям ограничиваешь свой боевой арсенал для ведения информационной контрвойны, ты либо не умеешь вести такую войну, либо предатель. Это не все отличия мирной информационной войны от такой же войны, но ведущейся параллельно войне обычной. Не все, но главные и достаточные при их осмыслении или даже поверхностном знакомстве с ними для того, чтобы понять. В определенном смысле вести информационную контрвойну даже сложнее, чем обычную. Четвертое. Можно ли, будучи журналистом, не участвовать в информационной войне? Можно ли не участвовать в информационной войне, если ее развязал твой противник, конкурент-оппонент? Можно. Но тогда тебе гарантировано поражение, и тогда ты рано или поздно капитулируешь. Следовательно, отказ от участия в информационной войне против твоей страны, которая уже началась, есть предательство. А единственной целью информационной контрвойны, как и любой другой войны для отражения агрессии против твоей страны, является победа. С той лишь существенной разницей, что если победа в обычной горячей войне требует, как правило, ее переноса на территорию противника, полного разгрома его вооруженных сил и захвата столицы, с возможной последующей более или менее продолжительной оккупацией, то победа в информационной войне может считаться достигнутой в том случае, если противник просто прекратил ведение информационных боевых действий против твоей страны. Нужды в... Выражаясь языком Великой Отечественной войны, разгроме агрессора в его собственном логове нет.